«А что это было за наказание?» Василиса захлопала глазами. По красноречивым взглядам мальчишек она поняла, что сказала очень большую глупость. «Ну, и как после этого ей можно верить?» — обернулся к Нику Фэш. «Она точно самозванка!» «Так шпионка или самозванка?» — зло уточнила Василиса. «Ты бы определился!» Фэш собирался сказать в ответ что-то обидное, но Ник опередил его. «Твой отец, Василиса, был дипломатом». «Шпионом!» — вернул Фэш. Василиса подумала не без злости, что мальчишку серьезно заклинило на теме шпиономании. «Неважно», — отмахнулся Ник и продолжил. «Огнев должен был договориться с белыми феями и черными феями, лютами, проживающими в Хрустальной долине, договориться о перемирии. Вместо этого он окончательно рассорил двух королев, черную и белую, а в суматохе сумел выкрасть целых 3 ключа из сокровищницы фей. Теперь феи-часовщики еще больше ненавидят друг друга, а черные и белые королевы навеки перессорились. И вообще неизвестно, запустит ли часовой круг, ведь для этого надо 7 ключей. А феи злые на часовщиков за кражу и могут не захотеть объединиться с нами даже ради спасения мира. Эта черная королева, повелительница лютов, даже слышать ничего не хочет. А ведь у нее, как подозревают, находится самый ценный черный ключ, или, как его называют люты, черноключ. Ты знаешь про ключи?» «Кое-что», — наморщила лоб Василиса. «Я слышала про ключи». И она процитировала. «Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Железный откроет цветение тайну, расколотый замок укажет хрустальный. Рубиновый ключ все секреты расскажет, а черный путь к самому сердцу укажет». «Откуда это?» Фэш резко остановился. «Откуда ты про это знаешь?» Никто же замер. «Это ведь тайное послание», — бледнее произнес Фэш. «Даже Ник об этом не знал, потому как строго-настрого запрещено об этом рассказывать. И после этого ты будешь говорить, что она не шпионка». Василиса уже мысленно прокляла себя за то, что сболтнула лишнее. «Вы все равно не поверите», — вздохнула она. «Видишь», — мрачно возликовал Фэш, — «от нее надо избавиться. Твой отец не должен о ней знать, иначе у нас будут серьезные неприятности, и у него тоже». «Да я сама хочу переместиться назад», — в сердцах выкрикнула Василиса. «Вы мне надоели со своими подозрениями». Ник потоптался на месте. «Тогда идем сразу в папину мастерскую». Он резко повернулся и зашагал по коридору. Василиса поспешила за Ником, опасаясь Фэша, следовавшего позади нее с очень грозным видом. Мастерская оказалась просторной круглой комнатой, где совсем не было окон. Зато на стене висели 1000 часов, от маленьких, еле заметных циферблатов до больших, будто снятых со старинного вокзала. Были здесь и часы с башенками, с фигурками кукол, с фонтанами и светильниками, с домиками для кукушки и даже огромные с маятником и гирьками-шишечками. И тем не менее, все это разнообразное тиканье, жужжание и позвякивание сливалось в один стройный и мелодичный гул.